И тут меня пронзила мысль: а что, если святая Анна действительно вышла изо льдов еще осенью 1914 года, и Георгий Брусилов был жив, и он не захотел возвращаться на родину, имея за собой огромные долги, а Ерминия Александровна разделила с ним судьбу. А потом закружилась, завертелась, так что она смогла приехать в Ригу только перед Второй мировой войной. Пройдет какое-то время, и я получу еще одно письмо от Бориса Михайловича Петрова, но обещанного анализа предположения, кто же все-таки мог изъять бумаги Валериана Альбанова у его сестры в Красноярске, в нем не было. В связи с проходящей сейчас эвакуацией СП-22 хочу обратить ваше внимание на невозможное сопоставление ее дрейфа с 57-летним блужданием во льдах корабля «Маклюра». Страница 74 вашей книги. Этот корабль вмерз во льды около Америки и, подобно СП-22, попал в антициклональный дрейф, но не в один виток, как СП-22, а примерно в 9 витков. В месте оставления святой Анны Альбановым таких витков нет. Ее непременно должно было вынести, и, скорее всего, по пути экспедиции Андре. Следы святой Анны нужно искать на островах Шпицбергена. А чуть раньше этого письма пришел пакет от неутомимого Владилена Александровича Троицкого, но присланный не из Хатанги, как всегда, а из Красноярска. Трудно переоценить все сделанное Владиленом Александровичем для увековечивания имен людей, покорявших Арктику. Благодаря ему мы знаем многое об экспедиции Владимира Александровича Русанова. Он восстановил много, вольно или невольно, порушенных исторических арктических знаков. Благодаря ему появились на карте Севера многие географические названия в память о людях, посвятивших Арктике свою жизнь, но несправедливо забытых. В пакете был протокол беседы, проведенной 18 сентября 1981 года в городе Красноярске с Ивановой Надеждой Григорьевной, 1910 года рождения, проживающей по улице Урицкого, 124, квартира 19, в присутствии научного сотрудника Госархива Красноярского края Баженовой Т.И. относительно того, что Иванова Н.Г. знает об известном арктическом исследователе штурмане В.И. Альбанове, сестрой которого В.И. Альбановой она работала совместно в Красноярском доме младенца номер 1 в 1926-1969 годах и была близкой подругой В.И. Альбановой. Вопрос. Откуда Варвара Ивановна была родом и кто ее родители? Ответ. Варвара Ивановна Альбанова всегда говорила и гордилась, что родом из Петрограда, где всегда жила до приезда в Красноярск в 1918 году и где окончила женскую гимназию. Отец был ветеринарным врачом, умер в Петрограде до 1914 года. Мать жила с ними, воспитывала двух дочерей, ее и старшую сестру Анну, которая тоже закончила в Петербурге гимназию и курсы машинописи. После смерти отца работала машинисткой. Брат воспитывался в Уфе, но почему не знает. А потом с ними временами жил. После смерти отца был кормильцем, содержал мать и младшую сестру Варвару Ивановну. Прерываю протокол размышлением. Или Надежда Григорьевна немного напутала, что касается места рождения Варвары Ивановны, тем более, что старшую сестру Валериана Ивановича, Людмилу, называет Анной. Или Варваре Ивановне очень уж хотелось быть петроградкой. Когда же она родилась? Ведь уже в 1891 году Алексей Петрович определил Валериана Альбанова в гимназию как сироту. Вопрос. Когда и с кем приехала в Красноярск Варвара Ивановна? Ответ. В Красноярск приехала из Петрограда весной 1918 года. От голода спасались. Привез брат, мать и двух сестер. Вначале поселились в гостинице, что сейчас Енисей. В номере брат заставлял ее мыть посуду, но, будучи избалованной, она устраивала скандал, а он ей говорил: «Нечем нам платить прислуги». Затем брату по работе дали комнату по улице Песочной, дом 104, до недавних пор улица Урицкого, 104. В 1960-х годах этот дом снесли. Находился он на углу улицы Перенсона и Урицкого. В этом доме жила с матерью до середины 1930-х годов. Вопрос. Как Варвара Ивановна Альбанова осталась одна? Ответ. Осенью 1919 года все три женщины заболели тифом. Едва брат вернулся из плавания, умерла старшая сестра Анна, работавшая машинисткой. Мать выздоравливала, а младшая тяжело болела. Брата куда-то посылали ехать поездом. Он просил на работе, чтобы не посылали, так как дома все больные, но все же настояли ехать. Поехал уже нездоровый и не вернулся. Мать ходила узнавать на работе. Сказали, что умер от тифа в поезде, но где именно, не знает. Никогда ни Ачинск, ни Омск Варвара Ивановна не называла и никогда не говорила, что от взрыва поезда погиб. Мать очень убивалась, что лишилась кормильца. В апреле 1920 года Варвара Ивановна поступила с сестрой-воспитательницей в дом младенца номер один, в котором проработала всю жизнь, содержа неработавшую мать, которая тоже была неприспособлена к жизни. В голод 1932-1933 годов очень страдали. Когда Варвара уходила на работу, мать ходила просить милостыню. От истощения она и умерла в начале 1934 года. Я видела ее сразу после смерти. Позвала тогда Варвара Ивановна. Сказала, что мать очень плоха. А придя с работы на улице Урицкого, 104, нашли ее уже мертвой. Так и осталась Варвара Ивановна одна. Вопрос. Был ли брат женат? говорил ли о любимой женщине на судне, была ли невеста в Красноярске.